Купите лук. Купите лук, зеленый лук, петрушку и морковку. Купите нашу девочку, шалунью и плутовку. Не нужен нам зеленый лук, петрушка и морковка. Нужна нам только девочка, шалунья и плутовка.